Глава 14. «Рубишь, воевода!» — пробасил Ростислав Юрьевич. «А мне есть за что почитать тебя?» — спрашивал я, все так же вызывающе, надменно поглядывая на князя. «Да, лишь поглядывая. Я специально отворачивался от парламентеров, будто они мне и не интересны вовсе. Это наверняка выглядело оскорбительно. Но так, в меру. А вообще, почему-то уже и перехотелось заниматься таким позерством». «А что, истинные Рюриковичи уже не в чести на Руси?» — сквозь зубы спрашивал Ростислав. «Ты очи свои не отворачивай!» Было видно, как он переступает через свою гордыню, как жаждет наказать зазнавшегося меня. Еще недавно, а в своей дружине так всего лишь и часом ранее, князь встречал только почитание, а сейчас я смею окунать его в жижу с грязью и фекалиями. Все мы не безгрешны, у всех нарушена психика, и, как утверждают психологи будущего, нет психически здоровых людей, а я и не претендую считаться эталоном сдержанности и во всем правильности. Да и вообще, моя прошлая жизнь, нынешняя, как и сам факт существования уже второй жизни, не может не наложить отпечаток на психику. А еще войны не проходят бесследно для головы. В будущем война — это грязь, кровь, смрад. А что есть война в средние века? Разве нет здесь смрада или крови? Есть, а еще в этой реальности существует очень важная отличительная особенность от будущего. Здесь господствует обреченность. В войнах будущего есть надежда на то, что даже при сложном ранении врачи спасут, пришьют то, что казалось невозможно пришить, вылечат то, что в средние века привело бы к неминуемой смерти. В нынешних реалиях любая царапина может привести к смерти. Так что только религия людей спасает, вера в то, что мирское бытие — лишь миг. Отсюда восхваление рая. В этой же парадигме существует поверье в Вальхаллу, славянский вырай и прочие прелести загробной жизни. Так что да, я психованный. Мне не чужды даже такие глупости, как кривляние перед князем. «Что молчишь, воевода? Скажи мне, какое право ты имеешь лезть в дела рода большого, нашего, что от Рюрика?» — спросил Ростислав. «Ты кто? Боярич из Галича? Но стоишь передо мной, будто ровня». «Ты знал, что я потомок Пяста, основателя польской династии, то есть королевского рода? Так что кровь моя родовитая, но не все кровью измеряется. Вот ты! Ты же уже князь без княжества», — отвечал я. «О моем княжестве после поговорим. Ты взаправду от Пяста? Так отчего же не сказал там, на перу этого? Разве же я стал бы неволить родовитого мужа?» — говорил Ростислав Юрьевич. Я улыбался, но не мог сдержаться. Если минуты ранее, словно маньяк, наслаждался видом униженного врага, то сейчас попытка Ростислава Юрьевича выглядела умилительно. Он действительно так извиняется, мол, «я бы никогда не позволил себе такое отношение». Я понимал, что все у Ростислава плохо, но чтобы настолько плохо. Вот как, оказывается, получается. Все беды и наша вражда только лишь потому, что князь не знал о моем происхождении. Неужели он действительно думает, что я могу купиться вот на такой пассаж? Что подобные заявления вовсе могут хоть на что-то повлиять? «Где мой сын?» — неожиданно выкрикнул Ростислав. «Разве не было понятно, что я жду на переговорах только тебя и его? Или отрок умеет только прикладывать свою печать к порочащим мое имя грамоткам? А встретиться с отцом и в очи мои посмотреть боится?» Наверняка вопрос о предательстве сына давлел над князем. Он старался сдерживаться и вести переговоры без лишних эмоций. Но вырвался главный вопрос, огласил округу, будто замеревшую в предчувствии исхода переговоров. «Он во Владимире. Сейчас молится в храме, дабы ты, князь, остался живым», — ответил я правду. «И ладно он. Все сопротивлялся, справедливость в жизни ищет. Ты же знаешь, что справедливость сильно редко бывает, чтобы считать ее существующей. Ты же воевода братства. Как же не веришь в справедливость? Спросил Ростислав и посмотрел на Весняна. Мол, вот, твой воевода лжет, он ни за какую справедливость не стоит. Мой сотник сделал вид, что глухонемой. Так он не восстал против меня? Не спросил, а скорее констатировал князь. Для меня такой вывод казался не столь очевидным. Однако Ростислав, видимо, пытался хоть за соломинку уцепиться, лишь бы уверить себя в честности сына. Такие мы, родители, можем ругать, порой жестко воспитывать своих детей. Но наступает момент, когда любовь лезет наружу, просыпается жалость к своему ребенку, желание его обнять, все простить. «Оставь его в покое, Ростислав Юрьевич! У тебя нет будущего, пусть оно останется у твоего старшего сына. Отдай дружину своему сыну, а я слово тебе даю, что сделаю все, что только от меня зависит, но он будет новгородским князем. Нужно только признать верховенство великого князя Изяслава Мстиславича и дать ему клятву, как сделало большинство рюриковичей на Руси», — сказал я. Что за эмоциональные качели со мной происходят? Только что я был готов убить, растерзать, а еще лучше, так и унизить князя. А теперь во мне просыпается сочувствие, сострадание. Я давлю эти эмоции внутри себя, а они прут наружу. Может быть, это потому, что я поставил себя на место Ростислава? А что я буду чувствовать, если когда-нибудь, не дай бог, конечно, Александр, мой сын, посмеет на меня меч поднять? Пойдет против меня. Вот подумал об этом, и сердце защемило в груди. Наверное, буду готов. Нет, не покончить с собой, это удел слабых. А вот в монастырь уйду, и даже не в женский. Уйди в монастырь, Ростислав Юрьевич, или уезжай к Ромеям. Я даже письмо напишу Василевсу, мы с ним хорошо ладим. Ты устроишься там и славу себе добудешь, как внуки Рогволодова ранее, после ссылки Мономаха. Но оставь сына. Ты проиграл, а он может сослужить службу Руси. Выдал я пламенный спич. Не могу я так, воевода Владислав Богоярович. Не по чести сбегать, боя не дав. Так что и не проси, — отозвался Ростислав. Я тебя прошу? Сдался ты мне. Я за сына твоего говорю, а тебя я бы убил. Взбеленился я. «Я сильнее, хоть в чистом поле, хоть на стенах Владимира. Сюда уже идут 4000 ратников братства. Половецкая орда прикрывает подходы к землям братства. Все большие города Владимирской Руси закрылись от тебя и выгнали твоих людей, частью побили их. Мало этого, Изяслав собрал уже 10000 воинов. К нему идут полоцкие, псковские и иные рати. Потому и говорю, что или великий князь захватит Новгород, или новгородцы тебя выгонят, как старого пса. На что ты рассчитываешь, глупец?» «Как смеешь ты, смерть, указывать мне и наносить оскорбления?» — выкрикнул Ростислав Юрьевич и выхватил свой меч. Я поступил так же, только в свете яркого солнца сверкнула сталь не меча, а сабли. Прямо физически ощущалось, как пространство наэлектризовалась. Следом обнажили клинки Веснян и княжеский воевода. Князь посмотрел на мою саблю с некоторым любопытством. «Я взял свою виру за то, когда ты оскорбил меня при скоплении людей», — сказал я. «Значит, вот этим оружием ты добываешь себе славу доброго воина?» — спросил Ростислав, пряча меч обратно в ножны. «Мне лестно, что такой славный воин, как ты, князь, так отзывается обо мне», сказал я, также пряча клинок. «Мне пришлось о тебе узнавать. Должен же я знать своих врагов», усмехнулся Ростислав. «А ты правильно рассчитал обстановку, воевода. Зря я с тобой дружбу не свел ранее. Можно было многое нынче сделать. И да, я, почитай, князь без княжества. Град Владимир мой по праву. Но кто же нынче отдаст? Я вижу, что происходит на русской земле. Ольговичи и Давыдовичи просто всех убили, чтобы Чернигов, да и остальные их земли, взять. Убьют и меня, и сына, и брата». И последовала исповедь обреченного и обманутого человека. Я называл Ростислава князем без княжества, думал, что преувеличиваю, дразню его. Оказывается, что нет. И ситуация мне сильно напоминает ту, в которой когда-то оказался князь Звенигородский, а нынче Галича, Иван Ростиславич по прозвищу Берладник. С намного меньше, чем у моего собеседника дружиной, Иван не стал себя жалеть, а пробовал, искал правды и справедливости, даже при том, что понимал. Их не существует. Новгородцы постановили, что как только или если великий князь Изяслав Мстиславич выступит против Новгорода, они тотчас же объявят навечие о низложении и изгнании Ростислава со всей его семьей. А самому князю посоветовали не особо спешить обратно в Новгород. Мало ли, у него тут аренда жилплощади закончится. Уже среди новгородцев идут споры, кто именно выгоден господину Великому Новгороду. Старший сын великого князя Киевского или же кто-то иной из близких родственников Изяслава Мстиславича. Думают пригласить, например, его младшего брата Святослава. Ростислава списали как ненужную вещь. Впрочем, разве новгородцы особо церемонились с иными князьями? В иной реальности казалось, что Ярослав Всеволодович и после сын его Александр Ярославич Невский пролили много крови за интересы Новгорода, много крестоносцев, балтов, чухонцев и шведов победили. И как итог? Выгоняли этих князей, да еще часто и людей их убивали. Выгоняли, снова приглашали. Я вот не понимаю, почему князья все равно туда ходили княжить, даже после унижений. Новгород нужно брать хоть под какой-нибудь контроль, пусть и номинальный, а после не спеша, но нещадно бить по самому больному их месту, по кошельку, мошне, калите. Если торговля сместится, а я этого хочу добиться и прочно освоиться на Балтике, то Новгород утратит свое преимущество. Еще я новгородских купчин начал отсекать от Камы и вытеснять со всего Пермского края. «И в чем я не прав, князь, если предлагаю тебе бежать? У тебя еще сильная дружина, 1500 воинов», — сказал я и приметил, что Ростислав скривился. «Не гневись, уходи прочь. А хочешь, устрою так, что воевать пойдешь за венедов. Там же и крестить их будешь в православие. Священников? Дам. Это будет примирением с Изяславом». «Я с ним и не ссорился, но понимаю, что участь моя такова, как и у Ольговичей. Изяслав хочет стать Василевсом Руси. И дружина моя...» Ростислав не стал договаривать. «Да, я знал о проблемах в княжеской дружине. Она же теперь частично укомплектована бывшими ратниками погибшего князя Андрея Юрьевича. Наверняка это не те воины, которые готовы за Ростиславом идти и в огонь и в холодную воду. Они последовали за князем, за которым, казалось, стоит удача и Бог. Но теперь должны думать, что ошибались. Ну и вторая причина того, что князь сморщился — это его потери. Даже невооруженным взглядом видно, что немалая часть дружины князя — хворые, больные. На телегах и даже на сырой земле лежали десятки ратников. Что-то мне подсказывает, что это результат особо удачной диверсии Стояна. «Чего ты хочешь добиться? Сечи? Ростислав Юрьевич, ну не жалко мне тебя, все равно готов убить. Прости меня или не прощай, мне все равно. Но ты же пришел сюда и не ушел сразу, когда понял, что я взял Владимир», — сказал я и понял, что попал в точку. У Ростислава в голове имелся какой-то выход из положения. Мне даже стало очень любопытно, что именно выдумал князь. Казалось, вариантов и не осталось. «Ты отпускаешь сына. Мне даешь под княжение те городки, что братство взяло и что выстраивает у реки Камы. А я еще выбиваю отца твоего, Богояра, и занимаю то, что он украл. Так, я получаю свое княжество, выстраиваю его, как отец мой, Юрий Владимирович, выстраивал Ростово-Суздальское княжество», — выдал свою завиральную идею Ростислав. Я слушал его внимательно, предполагая услышать нечто мудрое, откровение, которое было мне недоступно. Все же передо мной родовитый Рюрикович. Но я подумал, после еще раз взвесил предложение Ростислава Юрьевича и, ну, не нашел никакого компромисса, ни попытки создать систему сдержек и противовесов. А еще, что Ростов, что Суздаль — это города, которые существовали задолго до появления в этих местах Юрия Долгорукова. «Князь, такие предложения нереальны, они неисполнимы», отвечал я тоном, с которым отец мог рассказывать своему крошке сыну, что такое хорошо, а что такое плохо. «Отчего? Я стану с братством торговать задешево всем, что найду», несколько наивно сказал князь. «Тебе в этом будет выгода. И я в союзниках завсегда помогу. Мало этого». Хотя... нет, это не была наивность. Это попытка меня обдурить. Новгородцы уже много разведали в тех краях. Недаром целые города собирались строить, да строги рубить. Знают они, что не так хорошо в тех местах рожь растет, но все равно идут и готовы переселяться, вкладывать ресурсы. Соль, пушнина, выход на прямую торговлю с булгарами, с народами Наками и за ней. То есть Ростислав, прознав об изысканиях новгородцев, посчитал, что может сесть на все эти богатства и даже имел бы шанс, не будь и я осведомлен, что именно может быть на Каме и дальше на восток. Некогда, в иной реальности, Строгановы осели в тех местах, причем когда в Пермской волости и до самого Урала уже выбили большую часть пушного зверя. И очень быстро Строгановы стали богатейшими людьми Московского царства. Никто и не знал, сколько денег у них, а там и войско свое, и богатство, свое государство. По сути, они из золота ели, да и кредиты московскому государству выдавали. Так что... нет, соль, пушной зверь, там уже ставятся городки братства, и тебя я не пущу туда, сказал, как отрезал я. Образовалась пауза. Переговоры явно зашли в тупик. Одна сторона сделала предложение, а вторая его не приняла. И не видно никакого выхода и возможности для компромисса. А все почему? Так как одна из сторон слишком слаба, чтобы что-то себе выторговывать. Я понимал, но ловил себя на мысли, что достаточно напасть на воинство Ростислава, как оно посыплется, разбежится. Если еще и согласовать атаку с отрядами Стояна, который где-то рядом, то получится сущий разгром. «Божий суд!» — решительно сказал Ростислав Юрьевич. «В круг со мной хочешь встать?» — уточнял я. «С тобой. Если Господь изберет тебя победителем, то... а что ты хочешь от меня? Я пока еще князь Новгорода, между прочим!» — стал говорить Ростислав, будто я уже согласился на поединок. На самом деле, сражаться не очень-то и хотелось. Ни в коем случае это не трусость. Но какой поединок, если я через минуту интенсивного боя просто начну задыхаться? Прежняя форма после перенесенной болезни только возвращается. Я уже даже некоторое время без одышки хожу. Но поединок? Так что умереть по глупости не хотелось ни разу. Но и честь свою замарать нельзя. И что ты хочешь этим получить? Земли черемисов по Каме и Ику? Или же разрушить братство? Спросил я. «Если ты убьешь меня, то братство останется». «Да и пусть будет. И твоя семья жить останется. Я только уйду на восток. А ты, если победишь, получаешь казну, что я вывез из Новгорода. Думаешь, что я так долго гонялся за теми конями с соломенными всадниками?» Ростислав рассмеялся. «Я понял, что это войско ложное уже к концу второго дня погони. Но я пошел в Новгород и выгреб оттуда все, что мог, без привлечения особого внимания. Может, я и ошибся, но не думал, что Карачун так быстро сдаст город. Я вовсе думал откупиться от тебя. Взял бы серебро, чтобы уйти? Может, и взял бы. А Карачун был верен тебе, как пес. Он люто сражался. Таких воинов на Руси немного», — сказал я. «Да, Только подумаешь, что человек идиот, а он возьми, да приведи доказательства твоего скудоумия. Воспользовался, значит, Ростислав Аказий и, отправившись прикрывать Новгород, забрал оттуда свое имущество. И ведь я мог пойти на сделку и взять серебро, если бы его много предложили. В конце концов, я не князь, чтобы участвовать в междоусобных войнах. Поддержать кого? Это можно, но тут же так много дел. Булгары уже, наверное, думают, что Русь утерлась от их набега. Если проиграю я, то дружина перейдет к Мстиславу. Я укажу, кто у меня есть верные люди, кто не предаст. Половина всего — коней, серебра, тканей, всего, что есть в моем обозе, достанется моему сыну, а брата моего Бориса ты возьмешь к себе Тысяцким, дашь ему волость, пусть правит от твоего имени, как воит. Все равно и новый ему великий князь Изяслав не даст. Убьет, чтобы не мешал править, как Василев Срамейский», — озвучил условие Ростислав. Я задумался. Нет, не богатство меня прельщали, хотя они всегда не лишние. Даже то, что нужно Бориса брать в Тысяцкие, не так и плохо. Подчиненный Рюрикович не повредит. Может, даже женить его удачно получится или поставить Войтом куда-нибудь в Крым. А вообще, правильно ли мне вовсе выходить в круг против природного Рюриковича? Не спугнет ли это других потомков полулегендарного князя? С другой стороны, нужно ли бояться проблем? Нечего тогда даже из утробы матери вылезать. Живи там, ибо жизнь полна трудностей, она из них состоит. А счастье и радость, они скоротечны, возникают, как только одну трудность преодолеваешь. Счастье живет только до момента, когда появляется новая проблема в жизни. Хотя с утробой матери я дал лишку. Пусть все мамы живут дольше. Я согласен. Через 3 дня. Согласился я на поединок. Хватит ли 3 дней, чтобы окончательно восстановиться? Думаю, что нет. Но все равно чувствовать себя буду лучше. А еще я могу поспрашивать, как ведет себя в бою Ростислав. Свидетели его поединка с Андреем Юрьевичем найдутся. «Сейчас в круг! Такое условие! Мы бьемся сейчас же!» — потребовал Ростислав Юрьевич. «Ты буквицы знаешь, я тоже. Нынче же напишем и заверим свою сделку на грамотах!» Я опешил. Давно таким растерянным не оказывался. Отказаться? Все, это будет началом конца. Что бы я ни говорил в свое оправдание, все ничтожно. Руса праздновать? Конечно, нет. Выигрывать поединок чуть ли не первым выпадом — вот мой шанс. «Есть на чем писать?» — решительно, собрав все свои внутренние резервы, говорил я. «Бумагу имею. У тебя и купленная», — усмехнулся Ростислав. Князь был явно рад, но эта радость... Что-то недосказанное было в мимике и поведении Ростислава Юрьевича. Может быть, он также переживает за исход поединка? Да, именно поэтому и грустинка в глазах. А князь — человек. Только сейчас, на этих то ли переговорах, то ли в доверительной беседе, я в нем увидел и отца, скорбящего по уничтоженным отношениям с сыном, и мужественного человека. Может, Ростислав и не был 7 пядей во лбу. Его в интригах переиграли все игроки, кто играл. Но труса князь точно не праздновал. Так что он — человек. А как свойственно этому виду существ, одновременно в характере Ростислава была и червоточина. Но горделив, заносчив и проявил адекватность лишь когда понял, что проиграл. Отправив своих сопровождающих в расположение, Веснянов в город, а воеводу в лагерь князя, мы с князем начали скрести заточенными перьями по плотной бумаге. Это не протокол из будущего, уж точно не сложносоставной договор, так что 10 минут хватило, чтобы не только описать условия соглашения, но и растопить воск и приложиться печатями. Моя печать была на перстне, который почти никогда не снимал. Мы молча смотрели друг на друга. Казалось, остались наедине, можно поговорить и абсолютно откровенно, но ничего не вылетало из уст. Хотя в голове ютилось множество мыслей и соображений. Я почти уверен, что мы оба не хотим поединка, но не можем без него. Это сложно принимать, когда обстоятельства становятся сильнее человека. Ты нарушил данное архиепископу Нефонту слово, после продолжительной паузы сказал князь. Что может остановить тебя сейчас, не нарушить обещание? Никогда уверенности нет, что клятву не нарушат, отвечал я. Просто поверь. Да и бумаги наши прямо сейчас переписывают, размножают, читают многим мужам. Ты представляешь, что будет с моей честью, если я теперь нарушу слово? Это да. Потому я и настоял, чтобы все узнали, о чем мы договорились. Обреченным голосом сказал Ростислав. Ты так не уверен в том, что победишь меня? Усмехнулся я. Отчего же? Ты двигаешься рвано, будто стараешься показаться, а не быть на самом деле. Ты задыхаешься, отворачиваешься в сторону, не показывая мне свою хворь. Ты болеешь, и я понял это практически сразу. Ростислав посмотрел на меня и произнес странную фразу. «Не беспокойся, воевода». Через час мы стояли друг напротив друга и были готовы к бою. Я понимал, что у меня есть одна, максимум две атаки, которые обязаны привести меня к победе. Иначе. Перед поединком нельзя думать о поражении. Это просто глупо, так как поражение — это смерть. Выйди в круг, чтобы победить. Или празднуй труса, убейся сам. «Чудной выбор», — сказал Ростислав, указывая на мое вооружение. «Боязно тебе», — усмехнулся я, направив два своих клинка в сторону противника. «Сабля и большое шило! Воин из корняжник!» Князь рассмеялся нездоровым смехом, как может смеяться боец, остающийся прикрывать отход группы и осознающий, что шансов выжить нет. Я решил использовать два клинка, мою, ставшую уже традиционной, саблю и рапиру. Вот так, именно ее. Извечный спор о том, что лучше, шпага или сабля, для меня решен. Берете в правую рабочую руку саблю, а в левую — легкую шпагу, а лучше — рапиру с ее особым четырехгранным сечением. Все, вот и весь спор. Только нужно разучить спиток хитрых, но эффективных комбинаций. Прочитав молитву, мы начали поединок.